Бабы, старухи, мелюзга провожали его взглядами. Он шел, бренча медалями, с топором в руке, набычив голову, и вся деревня молчала. Дверь в избу откинул ногой. Сонька, белая как мел, не защищаясь, стояла посреди комнаты. Ущёков шагнул к ней, и тут ему под ноги выкатился кубарем белобрысый карапуз и, целясь из палки, как из ружья, закричал: «Рус! Пу-пу-пу!» Ущёков уронил топор, сел на скамью и запустил пятерню в смоляной чуб. Таким и застали его прибежавшие односельчане. Прошел потом слух, будто простил он Соньку, а пацаненка, того немецкого, усыновил. Но в это верили только те, кто хотел. Жабыч отмахивался, не любил счастливых историй. Все его старания разузнать что-либо про Наденьку не дали результатов. Не было ее среди погибших и живых, без вести пропавшая, как тысячи и миллионы других. А все равно это оставляло надежду. Можно было вообразить, что она где-то есть. Вот, обернулась, смотрит обжигающе, и летит, откинутая взмахом руки, волнистая прядь. В своих поисках Жабыч натолкнулся на Чалина. И тот его не узнал. Обоим повезло. Последняя весть, которую Жабыч воспринял с облегчением, тоже касалась Бориса. Всего достиг парень. И все потерял. Любимым своим делом промышлял в войну, топил корабли. За один большой немецкий транспорт ему чуть звездочку не дали. Много лет спустя газеты напечатали об этом. По часам и по минутам уцелевшая команда восстанавливала картину боя. Оказалось, что его субмарина под водой не могла догнать набитый офицерьем немецкий транспорт. Тогда Борис Чалин перевел лодку в надводное положение и в брызгах, в тумане, незамеченный четырьмя эсминцами конвоя, начал преследование. Приказал задраить люки, а себя привязать к обледеневшей рубке. Любой случайный нырок под лодки в океанскую глубь означал для него погибель. И он не дрогнул. Трудно представить в том одиноком маяке, летящем вровень с бушующими волнами, прежнего Бориску. Но так он командовал ходом своего подводного корабля в морозную декабрьскую ночь, выводя его на выстрел. Догнал пузатый транспорт, окруженный усиленным конвоем, и попал двумя торпедами. Эсминцы никого не успели спасти. Таким вот оказался Боря Чалин. А Жабыч помнил его мальчишкой с вытаращенными глазами, когда, желая понравиться Наденьке, он прыгнул на проплывающую льдину и едва не утонул в половодье. Тогда бы немецкий транспорт дошел. Но, видно, на роду ему было написано за каждую удачу расплачиваться втройне. Надежду у всех отбил. Казалось, живи и радуйся. А с могущественным тестем не поладил. Да и после той декабрьской победы ни ордена, ни звания. Говорят, нагрубил какому-то адмиралу-домоседу. А может, еще хуже, органы дело завели. Все-таки бывший васильевский зять. Да и вольности он допускал такие, что другого давно бы к стенке поставили. Любил заграничных баб. Где же своих найдешь за границей? В этом деле он ничьих указов не слушал.